Глава 17. Мы вернулись домой после полуночи, а Ринель разгулялся не на шутку. После ужина с продолжительным общением и вечерним променадом я вернулась к Вере в покое и просидела с ней довольно долго. Просканировала детишек, рассказала, что беременность протекает хорошо, и поведала дракону, что у него родится дочь. Соответственно, у Эрика будет сын. Вера немного напряглась, посчитав, что Дэймон не обрадуется, но властитель целой драконьей империи бросился обнимать нас всех. Сначала жену, потом побратимов, и даже я получила порцию телячьих нежностей. Честно говоря, не ожидала такого бурного всплеска. Мужчина довольно быстро вернул себе лоск и, гордо выпятив грудь, занял кресло. Демон тоже был счастлив узнать, что у него будет наследник. Да и остальные мужья Веры были жутко довольны. Меня даже обещали осыпать с ног до головы золотом. На этой веселой ноте за мной зашел Арвен и напомнил, что как бы уже слишком поздно, пора и честь знать. Дома я вновь предложила графу провести ночь перед камином и поговорить на нейтральной территории. Мы разошлись по комнатам, дабы переодеться и освежиться. Я справилась с задачей значительно быстрее Арвана и нервно комкала полы своей ночной рубашки, сидя возле камина. За эти 3 недели нашего совместного проживания я поборола почти все свои страхи. Во всяком случае, больше не шарахаюсь, если Арван внезапно вторгается в мое личное пространство или подхватывает на руки, даже если он подминает под себя. Я не трясусь, пытаясь выбраться из кокона. На этот раз он вышел с голым торсом и в домашних штанах. Спокойно прошел всю комнату и под мой ошарашенный взгляд уселся возле меня, облокотившись о кресло. «А вы... ты не слишком раздет?» Махнула на вырисовывающиеся мышцы груди и живота и сама же смутилась. «Еще не слишком. Иди сюда, я соскучился». Граф мягко потянул меня за руку, не удержавшись, упала прямо ему на грудь и часто задышала. В нос ударил приятный, чуть мятный запах эльфа, и щеки заолели. Арвен с легкостью перетащил меня, и я оказалась сидящей на его ногах. «Страшно?» «Не знаю», — пробормотала я, облизав губы. Ректор оттолкнулся, садясь ровнее, и наши носы соприкоснулись. Я приоткрыла рот, потянувшись за порцией вечерних поцелуев. Мужчина подвинул меня еще ближе к себе, сажая на свой пах, и тут же смял мои губы в жарком поцелуе. Я буквально чувствовала под собой, как напрягается его плоть, и нервная дрожь охватывала меня сильнее. Что я там говорила по поводу своих страхов? Кажется, ошибалась. Не все еще поборола. Когда я перестала отвечать на поцелуй эльфа, он прервался и заглянул в глаза. Своими глупыми мозгами я понимала, что мужчина целых 3 недели живет как монах ради одной меня. Он не ходит по любовницам. Не уверена, что они у него есть. И терпит, когда я его распаляю своими невинными поцелуями. «Прости», — прошептала я, краснея и сползая с его торса на подушке. Арвен стянул с себя брюки вместе с бельем и вновь уселся рядом со мной. Я старалась не смотреть вниз, но глаза сами собой опускались прямо туда, туда, где колом стояла плоть мужчины. «Помнишь, что я тебе обещал?» — спросил он, внимательно отслеживая мои эмоции. Кивнула и облизала губы. Его плоть дернулась, привлекая к себе внимание. «Что именно тебя пугает?» Я промолчала, не зная, как интерпретировать свой страх. «Хочешь, можешь потрогать меня. Я весь в твоем распоряжении». Тихо предложил Арвен и съехал на подушке. Граф Фортдейл, ректор военной академии, полностью расслабился и закрыл глаза. Я же сидела истуканом, пялись на идеально вылепленное тело, внушающий трепет орган с выпирающими венами и красной головкой. Дрожащими пальцами провела по плечу и груди Арвана. У него побежали мурашки, но он не прервал меня, полностью доверившись. Спустилась ниже и погладила по кубикам на животе. Замерла возле паха. Вновь облизнула губы, очень пить хотелось и сбежать наверх, подальше от него. Неуверенно провела по бархатной коже, плоть под моими пальцами вновь дернулась, становясь еще тверже. Сомкнула пальцы и, шумно выдохнув, подняла глаза. Арвен внимательно смотрел на меня. «Не все так страшно, правда?» Прошептал он и немного поморщился. «Нежнее». «Прости». Я тут же дернула рукой. «Иди сюда и поцелуй меня. Уже слишком поздно». «Ты будешь спать голым?» Я улеглась на бок, продолжая ощущать тепло в ладони от горячей плоти Арвана. «Да». «Сегодня буду». Он перевернулся, нависнув, и поцеловал в губы. «Хочешь сбежать к себе?» «Нет». «Хочешь еще потрогать?» Арвен улыбнулся лукаво. Я покраснела и закрыла руками лицо. Граф усмехнулся. Чуть сместился, целуя шею, проводя языком по еремной вене и зарываясь носом в волосы. Мне нравилось все, что делал эльф. Нравились эти поцелуи, нравились ласковые поглаживания. Низ живота ощутимо тянуло, а белье намокло. Я сжимала коленки и ерзала, не зная, что хочу больше, чтобы он прекратил меня мучить или продолжил. «Спи, моя пугливая невеста. Если вдруг передумаешь, можешь смело проводить свои эксперименты». Заснула я не сразу. Ёрзала, пытаясь улечься так, чтобы одновременно и быть в объятиях графа, и не чувствовать упирающийся орган в поясницу. От моих движений он совсем не хотел расслабляться и успокоить нервную меня. Арвен же, словно ледяная глыба, лежал на боку и не помогал мне. Полночи потратила, чтобы расслабиться, и когда эльф крепко уснул, позволила себе тоже уплыть в царство Морфея. Новый день начался с гостей. Я проснулась совершенно одна. Ректор уехал рано утром в свою академию, оставив меня досыпать, а вот гость не был таким чутким, очень долго стучал в дверь. Накинула на себя халат, завязала пояс и, злясь на тех, кто не дает бедной мне поспать, распахнула дверь. На пороге стоял Анзель, наследный принц, и его братишка, третий, который тоже не очень-то меня и любит. «Чего пришли?» — буркнула я. «Отец хочет тебя видеть». «Придется подождать, я оденусь». Кажется, пора показать зубки королю, надоело вечно к нему мотаться. «Ты нас даже не впустишь?» — выгнул бровь принц. Не хотелось, конечно, впускать их, но и оскорблять наследного родственника некрасиво. Он как бы брат по отцу. Вряд ли сделает какую-то гадость. Или я слишком наивная. Подумав пару секунд, оставила дверь нараспашку и ушла к себе переодеваться. Я не стала соблюдать дворцовый этикет, надела брюки в полоску, блузку и на ноги балетки. Затянула высокий хвост и более не стала задерживать родственников, выскочила в прихожую. Принцы нашлись в гостиной. «Я готова, мы можем идти». «И почему приехали вы, а не лакей с письмом?» «Твой жених всех лакеев отправляет обратно. Коротко отвечаю, что вы заняты», — хмыкнул Анзель и, открыв дверь, пропустил вперед. «Папа почему-то был уверен, что мне ты отказать не сможешь». Закатила глаза к небу и фыркнула сама себе. «Слишком папаша самоуверен. Обязательно поговорю с ним с глазу на глаз». Оглядела внушительную свиту Анзеля, даже присвистнула. Одна черная крытая карета с гербами и двадцатка воинов на тейпах. Даже король с таким пафосом не передвигается. Анзель помог взобраться в карету и хлопнул дверцей. Сам он забрался на тейпе и ускакал впереди своей мини-армии, как и младший братец, имени которого я не помню. Мы поехали во дворец. Я откинулась на спинку скамьи и прикрыла глаза, настраиваясь на будущий непростой разговор с Аринелем Упрямым. Пока не забыла, быстренько отправила вестник Арвену, чтобы он меня не потерял. Мужчина ответил через пару минут, написав, что зайдет за мной в обед и заберет из дворца. Улыбнулась. Такой он все-таки замечательный. А мы так и не поговорили. Ржание коней и крики эльфов встревожили меня. Карета остановилась, и я выглянула из окна. Мини-армия принца дралась с неизвестным противником, а мы почему-то были в лесу. Дворец находился в центре столицы. Там, конечно, рядом был лес, но чтобы до него добраться, нужно было пересечь сам дворец. Я открыла дверь, собираясь выйти и, если что, помочь своим. Но мою дверцу хлопнули перед носом и потребовали не выходить. Их приоритет — моя защита. Все это изначально дурно пахло. Почему я не отказалась? Так, соберись, Арина. Ты умеешь драться, умеешь пользоваться магией и создавать заклятия. Сконцентрировала в руках энергию и сплела небольшую парализующую сетку. Вновь сделала попытку выйти, на этот раз никто не препятствовал. Эльфы дрались с неизвестным врагом. Принцев вообще не видно. Передо мной появился красный дракон в ипостаси. Он ощерился, показывая острые, как бритва, клыки. Я вскрикнула и кинула в него заклятием. Он замер, выпучив глаза. Обошла махину, концентрируя в руке новое плетение, подхватила валяющийся клинок. На опушке леса дрались эльфы и люди. Скорее всего, драконы. Я их огня не вижу. Вот тебе мир во всем мире. Я тут же побежала в гущу событий, так как увидела младшенького принца с мечом наперевес. Не хотелось бы, чтобы потом обвинили, что с принцами что-то случилось из-за меня. Но добежать до них не успела. Неизвестный оглушил меня, а дракон подхватил в цепкие когти и взлетел. Теперь я страшно вертела глазами, но не могла двигаться, лишь смотрела, как прекращается бой, и на меня, улыбаясь, смотрит Анзель. Дракон летит вперед, унося меня далеко из столицы в неизвестном направлении. Я не могла даже отправить вестник, лишь судорожно дышала и сжимала в сведенных пальцах небольшой клинок. Анзель очень сильный и обученный маг, да и постарше меня будет. Скорее всего, его заклятие так быстро не выветрится. Главное, чтобы дракон продолжал лететь и дал мне возможность придумать план. Можно, конечно, сконцентрироваться и попробовать пошевелить рукой, воткнуть кинжал в лапу чешуйчатого и устроить себе незабываемый полет над бездной. Вот только умирать во цвете лет не очень-то хочется. Оставим этот план как самый крайний. Жаль, я все-таки не поэкспериментировала вчера с Арваном. Нашла о чем думать на высоте 1000 километров над землей. Мысленно встряхнула головой и вновь уставилась между когтями зверюги. Мы явно летели к океану. Не бросит же он меня в воду. Я без Арвана не смогу, даже рыбу себе не наловлю. Дракон стал снижаться, а вот магия Анзеля так и не развеялась. Мне становилось страшно. Мы были в Килмарке и пролетали над домом Аринель. Если бы я не была скована магией, страх бы меня сам сковал. Но слава всем богам, дракон пролетел мимо. Еще немного снизившись, кинул меня в руки двух здоровяков и, взревев, улетел в сторону Шардиса. «Это мы заберем». «Негоже маленькой принцессе держать острые предметы, она может пораниться». Усмехнулся один из держателей и отобрал мое единственное оружие. Мужчины удобнее обхватили меня. Один за ноги, другой за корпус и потащили к кораблю. Если они собирались отправиться на север, то сами глупцы. Там их Вера быстро найдет и головы за меня пооткусывает. Мое тельце занесли в каюту и, уложив на койку, вышли. Я попыталась прикрыть глаза и снять заклятие Анзеля. Нужно успеть выбраться до того, как корабль начнет движение. Как бы сильно я ни концентрировалась, у меня не получалось зацепиться и снять чужеродную магию. Ко мне зашел здоровый смуглый мужчина. Он изучающе осматривал меня и, кажется, тоже принюхивался. А в его глазах полыхнули голубые огоньки. Передо мной был демон. Значит, не все так плохо. Узнав, кто я, он вернет обратно. Нужно лишь скинуть чары ушастого паршивца. «А ты интересная штучка», — хрипло заговорил демон, сверкая пламенем в глазах. «Не трать силы. Эту магию тяжело развеять». «Вы звали?» — к нам заглянул матрос. «Принеси нашей путешественнице обед», — приказал он, продолжая пожирать взглядом. «Есть, капитан!» Молодой парень сбежал, оставив дверь нараспашку. Мужчина довольно долго сидел рядом и внимательно разглядывал, после чего склонился ближе и, прикрыв глаза, с шумом втянул воздух между шеей и плечом. «Одно большое искушение!» Выдохнул он в ухо и, поднявшись, вышел из каюты. По моим щекам текли обжигающе горячие слезы. Я не могла дышать. Меня напугал этот верзила, разбудил мою фобию. А я даже не могла противостоять ему, снова почувствовала себя беспомощной. Прикрыв глаза, напряглась, чего бы мне это ни стоило. Я разрушу эти магические оковы и убью любого, кто ко мне сунется. Я не Аринель Крамер, я Арина Мальцева. Покалывание в пальцах подсказало мне, что магия развеивается. Значит, совсем скоро я смогу двигаться и смогу противостоять всем. Я воодушевилась и продолжила двигать конечностями, надеясь ускорить процесс. Ступни тоже заколола иголочками, и постепенно чужеродное заклятие схлынуло, оставляя лишь слабость в теле и неприятные ощущения, будто все затекло. Не успела я собраться, дверь вновь отворилась, и ко мне зашел матрос с подносом наперевес. Он смущенно улыбнулся, поставил поднос на железный столик, окинул быстрым взглядом и ушел, запирая каюту. «Вот как я должна поесть, если двигаться не могу, или это новый вид пытки? Перед голодным человеком поставить еду и смотреть, как он подыхает от урчания желудка? Я ведь даже не завтракала, чтобы не задерживать этих чертовых принцев».